Йо, раз, два, три. Бывает такое, что нет алиби. Ни у тебя, ни у него. Похуй на все. Но мы живем, живем, живем. Вот так вот. У нас есть алиби, когда магазин грабили, товар сплавляли, от улик избавились. Было время, не спорь, получили порн, сделан номер 7. Мне был вынесен приговор, и всем, кто был со мною, качая головой, закрыли за мной решетку. Но я не помню, был под водкой. На судью пока что похуй. Я спокоен, зная, что все нормально будет, что прокурор залупу студит, что все дела закрыто будет, что будет праздник в эти будни. В эти будни курдим в мясо, зеленых шишек, ганджубаса, белые вдовы потрясные выпустили. Опять мы в мясо, штакет запарили, вдарили, стали думать, где найти алиби. Тет-а-тет с алибиной, у меня нет алиби, мне галима, я спиздил мобилу у Ани, он на гарантии, вы мне мешаете жить. Молодой рэпер пытается выжить, из гильзы китайца патрон, через полгода лег он в дурдом, рваный гандон порвался по швам. Эх, хер вам на футбол. МС Воробьев забивает гол, гол, гол.